что делалось в странах Восточной Европы, Хрущев тут же оговаривается, что есть много возможностей для разнообразия строительства социализма, что не следует создавать какой-то единый шаблон, единую модель для всех стран мира и с этих позиций осуждать как несоциалистическое то, что под этот шаблон не подходит. Он призывает проявлять большую терпимость и предоставить каждой стране возможность выбирать свой путь, исходя из местных условий, исторических, экономических, этнических и прочих. Но при всем том, средства производства и банки должны принадлежать народу. Это основное, и это главное. А государство должно опираться на диктатуру пролетариата. Такова, по его мнению, основа марксистского понимания переходного периода от капитализма к социализму. Мы видим, как трудно преодолевал в себе Хрущев представление о социализме, сложившееся под влиянием сталинских идей. По соображениям политическим, а также и эмоциональным, он все время тянулся к идее разнообразия, плюрализма, но догмат веры в превосходство государственной формы так и не был поколеблен в его представлениях о социализме. Ничто так не потрясло сознание Хрущева. Ничто не вызвало больших сомнений и даже деформаций в становлении его антисталинизма и поиски эффективной модели социализма, чем венгерские события 1956 года. Быть может, этими событиями объясняются и многие его ошибки в осуществлении нового курса внутри и вне нашей страны. И, несомненно, именно сюда восходят его чудовищные эскапады против той самой части советской интеллигенции, которая радостно приветствовала и развивала идеи 20-го съезда партии. Мне довелось несколько раз побывать в Венгрии в ту пору. Уже в 60-х годах я снова посетил эту страну в составе партийной делегации во главе с Андроповым. В делегацию входили секретари Московской и Ленинградской партийных организаций Егорычев и Толстиков. Во время этой поездки мы встречались со многими партийными и государственными руководителями Венгрии. Нас принял и Янош Кадар. Интересно было наблюдать его встречу с Андроповым. Дело в том, что Андропов в качестве советского посла в Венгрии сыграл особую роль в период трагических событий 1956 года. Мне об этом было известно. В частности, по рассказам людей, работавших вместе с ним в посольстве, а впоследствии оказавшихся со мной в отделе, который он возглавлял. Андропов уже во время этих событий обнаружил себя человеком редкой проницательности и политической интуиции. Еще за несколько месяцев до военного столкновения на улицах Будапешта он информировал Хрущева и все советское руководство о возможности восстания. Андропов предлагал тогда содействовать естественной и плавной замене руководства Венгрии, которое запятнало себя вместе с Ракоши репрессиями против Райка, Кадра и других венгерских деятелей, а также крупными ошибками во внутренней политике. Андропов выражал сомнение в том, что преемник Ракоши Гере, а впоследствии Имре Надь, способны справиться с ситуацией. Что касается первого, то он явно тяготел к прежним авторитарным методам. Что касается второго, то, по мнению Андропова, он потакал настроением толпы и даже сторонником возврата Венгрии к дореволюционному режиму.